Чего думать? Марья схватилась за голову. Что это ее несет? Хватит абстракций. Тут истинная трагедия. Каков бы ни был отец, он отец. Тем более мучающийся, собственно, всю жизнь о сыне. И тут Марья представила их встречу. Сандрика и Санька. Ее, да не ее, ничейный мальчик, Сандрик, красивый, нарядный, умный, злой и пьяница Санек в своем рубище с этой несчастной сестрой Сандрика. Их разговор. Разговор? Никакого разговора. Сандрик развернется и уйдет. Причем навсегда из ее жизни. Он поймет, что это она подстроила, а она отрицать не будет. Что ей делать? Брать грех на душу и не дать им встретиться? Это несложно. Сандрик уехал за границу навечно. Дать еще денег, приглашать в гости. Нет, она не имеет права так сделать. К ней пришел несчастный человек и попросил единственное. Денег он не просил, она дала их сама. А деньги, это видно, нужны им позарез. Попросил позволить встретиться с сыном. И она будет вилять и врать? Нет. Слава Богу, в ней еще осталась порядочность. Ничего. Сандрик от одного свидания не заболеет. А там как хочет, пусть решает сам. Без нее. Марья Павловна знала точно, какой будет реакция Сандрика, каково будет свидание, каким решение Сандрика. Но сейчас это ей было почти безразлично. Она чувствовала, что ей предначертала судьба соединить этих людей хотя бы один единственный раз. Но как быть с Сандриком? Сказать ему правду? Невозможно. Он уйдет. Позвать Санька, застать Сандрика врасплох? Некрасиво, и будет еще хуже. Что же придумать? Марья снова и снова металась по квартире, как загнанный зверек, и посоветоваться не с кем. Светлана Кузьминична ее не поддержит. Она мать Наташи. Ее Саши давно нет на свете. Что-то надо было придумывать, что-то необыкновенное. Она снова закурила, хотя совсем почти не курила последнее время, и снова налила себе кофе. Алиса на даче изнывала от скуки. За что ей это поселение в глуши? За что ей такое безрадостное существование? Она привыкла вращаться и общаться, быть на виду, вершить судьбы, властвовать и знать все обо всех и обо всем. А теперь Игорь, уйдя на пенсию, стал совершеннейшим занудой. Она ведь знает, что дачу он не любит. Но тут, как назло ей и всему миру, упорно не желает переезжать в Москву. Алик со своим пьянством, его толстая Инка, с которой поговорить не о чем. Брезжущая вдали в Европе Наташка, вызывающая дикую, необузданную зависть. Внучка или не внучка, черт их знает. Лиска, 16-летняя нахалка, курилка, выпивоха. Всегда отцу составляет компанию. И, наверное, наркоманка. Откуда она вообще такая? Тощая, вертлявая, с выступающими вперед зубами, толстыми негритовскими губами и огромной копной черных, круто вьющихся волос. Только глаза у нее ничего. Две раскосые маслины, немного вроде бы похожие на ее, Алисины, глаза, но вряд ли. Так, совпадение. Цыганское отродье. Еще этого в их семье не хватало.